5. В Вильнюсе было не намного теплее, чем в Москве. За 3 дня, прошедшие после прилета, Александр Борисович и Вячеслав Иванович успели переговорить не только с генеральным комиссаром, но и еще примерно с дюжиной чиновников из прокуратуры и департамента госбезопасности Литвы. Не сказать, чтобы их встречали везде ласково, но гнать не гнали и на сотрудничество шли. Да и как было не пойти, если турецкий прибыл в Вильнюс с целой папкой официальных документов? Несмотря на кропотливую работу, найти Атарова не удавалось. Его деловой партнер Роман Романович Петров от правоохранительных органов не прятался, но встретиться с турецким отказался, сославшись на занятость. «И вообще», – сказал он Александру Борисовичу по телефону, – «я не верю в виновность Атарова, а значит, и сказать мне по этому поводу нечего». «Но вы должны знать, где он находится», – мягко заметил турецкий. «Организуйте нам встречу, но не украду же я его в самом деле». «Как знать, как знать». Петров на секунду задумался, а затем сказал: – «Знаете что, господин следователь, Атаров – мой деловой партнер. А найти надежного делового партнера в наше время сложнее, чем друга или жену. Поэтому я не стану вам помогать. Нужен вам Атаров – ищите его сами. Понадоблюсь я – приходите, но только не забудьте прихватить с собой ордер. В противном случае я не стану с вами разговаривать». «Все, разговор окончен». И Петров положил трубку. Таким образом, 3 дня в Литве не принесли ощутимого результата. Пока турецкий ходил по инстанциям, Вячеслав Иванович Грязнов съездил в Каунас. Каунасские полицейские, будучи настроены по отношению к русскому коллеге более миролюбиво, чем вильнюсские чиновники, подтвердили версию о связи Петрова и Атарова с местным криминалитетом. Они назвали Грязнову кое-какие имена, а также поделились своими догадками насчет участия Петрова и Атарова в местных мафиозных разборках. На исходе 4-го дня в номере турецкого зазвонил телефон. Это был Меркулов. «Саня, привет! Я тебя не разбудил?» «Да какое там!» – устало отозвался турецкий. «Ну и хорошо. Слушай, через 10 минут тебе позвонит один человек. Ты с ним встречался. В метро, помнишь?» «Я со многими встречался», – ворчливо ответил турецкий. «Кого ты имеешь в виду?» «Я имею в виду человека, имя которого назвать тебе не могу, поскольку сам его не знаю». «А, вот ты о чем», – сообразил наконец турецкий. «Извини, я тут совсем очумел. Бегаю из учреждения в учреждение, как волк. Речь вокруг чужая. Лица мелькают, как в калейдоскопе. Голова идет кругом, ей-богу. Так что там твой человек? Чего ради он собрался мне звонить? Он узнал, что ты сейчас в Литве, и хочет о чем-то тебя попросить». «Попросить? Меня?» – турецкий хмыкнул. «Интересное кино». «Ладно, нехай звонит. Мы люди не гордые, поможем. Не знаешь, чего ему надо?» «Нет», – ответил Меркулов и ехидно добавил, – «у вас ведь с ним свои секреты. Кстати, после разговора с ним перезвонишь мне и обо всем доложишь». «Вот так прямо перезвонить?» – с не меньшим ехидством ответил турецкий. «А знаешь, что любопытство сгубило кошку?» «Не умничай», – отозвался Меркулов, – «я все-таки твой начальник». «Ладно, начальник, сделаю». «Не ладно, а так точно. Распустил я вас, блин». «Пока», – сказал турецкий и положил трубку на рычаг. Он и в самом деле чувствовал себя измотанным. Беготня по присутственным местам и встречи с незнакомыми людьми, иностранцами, которым на тебя, по большому счету, плевать, и которые совершенно не обязаны с тобой сотрудничать, давались турецкому нелегко. Уже 2 дня ему не удавалось как следует выспаться, и голова просто раскалывалась. Поговорив с Меркуловым, Александр Борисович достал из кармана пузырек с аспирином, вытряхнул на ладонь 2 таблетки и закинул их в рот. Запив таблетки остатками остывшего чая, Он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и стал ждать. Телефон зазвонил минут через 15. Александр Борисович успел задремать. Услышав звонок, он вздрогнул и открыл глаза. Пока Турецкий дремал, головная боль почти прошла, но едва он проснулся, как в висках у него снова заныло. Морщась от боли, Александр Борисович снял трубку и поднес ее к уху. Турецкий слушает. «Александр Борисович, здравствуйте!» Услыхал он негромкий, хрипловатый голос агента в серой бейсболке. «Здравствуйте!» – ответил Турецкий сонным, недовольным голосом. «Мне передали, что вы хотите о чем-то меня попросить. Я готов поговорить. Только, пожалуйста, выражайтесь коротко и ясно, без этих ваших конспиративных витиеватостей». «Хорошо», – ответил агент. Секунду помолчал и деликатно осведомился. «Вы плохо себя чувствуете?» «А что, это так заметно?» «Да, у вас очень усталый и грубый голос. Голос человека, которому хочется поскорее закончить разговор и забраться в постель. А час, между тем, еще не поздний. Вот я и решил, что вы плохо себя чувствуете». «Гениально, мистер Холмс. Ну а теперь, поскольку с предисловием покончено, давайте перейдем к делу. Вы не против?» «Разумеется, нет. Дело вот в чем. В Вильнюсе, недалеко от того места, где вы сейчас находитесь, живет один человек. Он некоторым образом связан с нами». «Работает на вас, что ли?» – грубо перебил Турецкий. «Да». «Ну да так и говорите, черт бы вас побрал. Я же просил, без витиеватостей». «Хорошо, извините. Так вот, этот человек работает на нас. Несмотря на внешнюю холодность, он человек довольно эмоциональный, что отчасти проявляется в его противоречивых донесениях. Тем не менее, он прекрасно знаком с обстановкой». «С какой обстановкой?» «У меня в номере тоже обстановка, и я с ней знаком гораздо лучше, чем любой агент». Агент в серой бейсболке помолчал, потом сказал: «Я оценил вашу шутку. И все-таки я настоятельно рекомендую вам поговорить с нашим человеком. Возможно, он даст вам ценную информацию. У вас сотовый телефон при себе?» «Да». «Я попрошу его позвонить вам на сотовый, и вы договоритесь о встрече. Идет?» «Идет, идет», – проворчал Турецкий. Он невесело усмехнулся. «В последнее время меня преследуют две нелепости. Первая. Все дают мне на разговор 5 минут, и не минутой больше. Вторая. Люди звонят мне лишь за тем, чтобы предупредить, что через 5 минут мне перезвонит кто-то другой. Какой-то театр абсурда». «А жизнь вообще абсурдна», – заметил агент. «Вы замечали, чем она обычно заканчивается?» С этой избитой цитатой Турецкий был знаком, поэтому пропустил ее мимо ушей. «Вы все сказали?» – не церемонясь спросил он. «Да. В таком случае всего хорошего». Турецкий положил трубку. В висках по-прежнему стучало. Самое время было поспать, но нужно было ждать звонка от таинственного литовского агента, поэтому Турецкий сходил в ванную, открыл кран и сунул голову под холодную воду. Это помогло, но не сильно. Тем не менее сонливость прошла. Турецкий повертел в пальцах флакончик с аспирином, размышляя, не принять ли еще одну таблетку, но решил не злоупотреблять. Когда Александр Борисович вышел из ванной, сотовый телефон, лежащий на тумбочке, уже вовсю пиликал. Турецкий не спеша поднес трубу к уху. «Турецкий у телефона», – по-бюрократически представился он. «Здравствуйте, Александр Борисович. Меня зовут Казис Лапшес», – услышал он негромкий, спокойный голос. Причем голос этот, несмотря на литовское имя его обладателя, говорил по-русски без всякого акцента. «Здравствуйте, господин Лапшес. Слушаю вас самым внимательным образом. Александр Борисович, мне так же, как и вам, не нравится то, что Атаров и Петров делают в Литве. К сожалению, мои донесения не находят поддержки в Москве. Но для меня совершенно очевидно, что господа бизнесмены заигрались. Они превысили свои полномочия, и если их срочно не убрать из Литвы, они наделают много бед. Ходят слухи, что это ваши начальники послали их в Литву, с иронией сказал Турецкий. Не имеет значения, кто их послал. Имеет значение только то, что они тут делают. Те, кто их послали, их начальники, находятся далеко. И эти начальники не отдают себе отчета в том, какого джина они выпустили из бутылки. А вы, значит, отдаете? Я живу в Вильнюсе, и у меня есть глаза, уши и то, что обычно называют здравым смыслом. Так чего же вы хотите от меня? У нас с вами общая цель – остановить Атарова и Петрова. Разумеется, они действуют не в одиночку, но остальные – лишь овцы. А эти двое – пастухи. Они – пауки, которые оплели паутиной Россию и Литву. Убей пауков, и со временем паутина рассыплется сама собой. «Красиво сказано», – похвалил Турецкий. «Значит, вы хотите помочь мне прижать к стенке этих двух негодяев? Правильно я вас понял?» «Абсолютно». «И в чем выражается ваша помощь?» «Я собрал довольно обширный материал. У меня есть неопровержимые доказательства того, что Петров и Атаров связаны с Каунасской и русской мафиями. Этих доказательств хватит, чтобы посадить Петрова лет на 10. Здесь, в Литве, у него надежное прикрытие. Вы понимаете, о ком я говорю?» «Понимаю. Но если его переправить в Россию...» «Не думаю, что российская генпрокуратура будет лояльна к человеку, который помогает террористам». «Тут вы попали в самую точку. А как насчет Атарова?» «Это слишком скользкий тип. Но если вы возьмете Петрова и развяжете ему язык...» Лапшис сделал выразительную паузу. И тогда Турецкий спросил: «Где и когда я могу получить от вас материалы, те, о которых вы сказали?» «На сегодня у меня запланирована еще одна встреча». «Отмените ее», – сказал Турецкий. «Не могу. Это очень важная встреча. К тому же вполне возможно, что после этой встречи у меня будут новые улики против Петрова и Атарова». «Ну, тогда приезжайте ко мне в отель сразу после встречи. Я живу в...» «Я знаю, где вы живете», – сказал Лапшис. «Ну и отлично. Во сколько вас ждать?» «Не знаю. Через час, через два. Во сколько вы ложитесь спать?» «Пока не посмотрю на ваши материалы, не лягу». «Хорошо», – одобрил Лапшис. «В таком случае я оставляю за собой право подъехать в любое время. До встречи». «До встречи». Лапшис дал отбой.